Воспоминания 8. Траун предложил, чтобы Джандалин вошел в систему Плекнок с определенного направления. Но Лапинсик возразил, что угонщики летели туда с Гластиса-3, и их будет легче перехватить, если следовать по тому же вектору. За 6 часов до прибытия у них состоялся долгий разговор на приглушенных тонах возле пульта навигатора. Трассу не было слышно, о чем они говорят, но когда разговор был окончен, Лапинсик приказал пилоту сменить курс на тот, который предлагал Траун. Через 32 часа после отлета с Гластиса-3 они прибыли на место. «Просканируйте окрестности», — приказал Лапинсик, сидевший на своем обычном месте в центре противоперегрузочного дивана. «Задействуйте только пассивные датчики. Особое внимание на коридоры трафика на низкой орбите. Будем надеяться, что застанем там не финал сделки с поспешным отлетом», — пробормотал Трасс, наблюдая за тем, как экран заполняется информацией с датчиков. «Это вряд ли», — сказал Лапинсик. «У нашего-то корабля скорость повыше». «Еще как повыше», — подхватил Траун. «Вообще-то я почти уверен, что мы прилетели раньше них». «А вдруг у них усиленный двигатель?» — предположил Трасс. Траун покачал головой. «Вряд ли, учитывая те 50 часов, которая заняла у них дорога от места нападения на Спозии до Гластиса-3, где они бросили грузовик. Но тогда они тащили на себе второй корабль», — заметил Трасс, в глубине души недоумевая, зачем вообще ввязался в этот спор. По всей видимости, зернышко тревоги, которое пробивалось наружу с того момента, как они улетели с Гластиса-3, к прибытию на место проросло и расцвело буйным цветом. «Это, знаете ли, скорости не способствует». «Я это учел». Трасс скрипнул зубами. Каждый раз, когда он пытался что-то доказать Трауну, все оканчивалось тем, что он садился в лужу. «Старший помощник, вижу какое-то движение», — доложил офицер сенсорного контроля. «Два корабля на низкой орбите. Конструкция с пассивными датчиками сложно определить, но они похожи на грузовозы нечистского производства». «Должно быть, скупщики нашего добра», — сказал Лапинсик. «Или любого другого», — заметил Трасс. «Или так», — согласился старший помощник. «Что ж», — с досадой подумал Трасс, «по крайней мере, его время от времени можно переспорить». «Не спускайте с них глаз». «И еще», — он мельком покосился на Трауна, «проверьте активными датчиками сектор в 30 градусов прямо за кормой». «Сэр», — озадачился офицер сенсорного контроля, обернувшись на Лапинсика через плечо. «30-градусную конусообразную зону за кормой», — повторил тот. «Мы ждем». «Есть контакт», — выпалил пилот. «В зените по бакборту расстояние 20 километров. Идет на сближение параллельным курсом». «Датчики?» — подстегнул подчиненного Лапинсик. «Работаю, сэр», — напряженно проговорил офицер. «Это... сэр, это чистский легкий крейсер. Конструкция и отличительное обозначение семьи Клар». «Старший помощник, они требуют, чтобы мы представились», — сообщил пилот. «Отправили запрос узконаправленным лучом малой мощности». «Ответьте аналогичным способом», — приказал Лапинсик. Притянув микрофон, он включил его. «Говорит Стайбла Пин Сикок. Старший помощник патриарха Стайбла Ми Авода с борта патрульного корабля «Джандалин», — назвался он. «А вы?» — последовала короткая пауза. «Капитан Клар Ос Кулри», — ответил женский голос. «Командующая легким крейсером семьи Клар Ариссон. И что вы здесь забыли, Джандалин?» У Трасса перехватило дыхание. Он узнал имя. «Капитан Роску. Вот только в последний раз, когда он слышал о ней, она была средним капитаном флота экспансии и обороны, и во время пиратского нападения на Горвианскую торговую станцию у них с Трауном возникли разногласия по поводу политики невмешательства. А теперь она командует кораблем семьи Клар? «Мы разыскиваем пиратов, которые несколько дней назад угнали грузовоз семьи Стайбла со Спозии», — пояснил Лапинсик. «У нас есть основания полагать, что пиратами верховодит кровный родственник из семьи Клар. Полагаю, вы здесь оказались по тем же соображениям». «Наши соображения и действия вас не касаются», — рявкнула она. «Как вы нашли эту точку?» «Очень даже касаются», — возразил старший помощник. «Значит, вы признаете, что среди угонщиков есть кровный родственник семьи Клар?» «Я ничего не признаю», — отрезал Роску. «И вообще не обязана оправдываться перед какими-то Стайбла. Предупреждаю один раз. Дело касается семьи Клар, поэтому немедленно покиньте систему». «Вы уж извините, капитан, но корабль-то угнали у нас», — сказал Лапинсик. «Мы имеем полное право здесь находиться». «Старший помощник, еще раз сверьтесь с инструкциями», — посоветовала она. «Будучи представителем одной из девяти правящих семей, как бывший офицер флота экспансии и обороны, я вправе приказать вам покинуть регион в связи с предстоящей операцией». «Я не признаю ваши полномочия раздавать такие указания», — натянуто произнес Лапинсик. «Нарушен жизненно важный интерес семьи Стайбла». «Старший помощник», — прошептал Трас. «По-моему, у вас есть доводы и получше», — он указал на Трауна. Секунду Лапинсик молча смотрел на него, явно не понимая, к чему он клонит. Затем его лицо прояснилось. «Капитан Роску, вы неправильно расценили ситуацию», — начал старший помощник. К удивлению Трасса он поднялся, жестом показав Трауну, что уступает ему свое место. «Джандалином командует не только представитель одной из девяти правящих семей, но и действующий, в отличие от вас, офицер вооруженных сил», — он протянул микрофон Трауну. «Средний командир». Траун, чуть помедлив, склонил голову в знак согласия. «Капитан, это средний командир Мит Рау Нуру», — сказал он, занимая место посередине противоперегрузочного дивана. «У нас нет причин чинить друг другу препятствия». «Траун?» — перебила его Роску. «Провалиться на месте! Что вы делаете на корабле семьи Стайбла?» «Мы вместе работаем над проблемой, о которой рассказал старший помощник Лапинсик», — пояснил он. «Кстати, похвально, что вы нашли эту систему. Исходя из тех данных, что мне удалось получить, пришлось рассмотреть еще 10 вариантов, прежде чем вычленить один. Как вы догадались, что они летят на Плекнок?» «А вы думали, вы один такой умный в доминации?» — презрительно бросила Роску. «А, все понятно», — протянул Траун. «Вы не знали наверняка. Семья Клар просто послала в каждую систему по кораблю». «Я этого не говорила». «Да, я знаю». «Старший помощник, кто-то еще на подходе», — доложил пилот, немного нервничая от того, что пришлось вклиниться в обмен колкостями. «Транспорт семьи Оббик. Возможно, наши угонщики идут по вектору, который предугадал средний командир Траун». «Вас понял», — кивнул Лапинсик. В его голосе слышалось удовлетворение. «Подождите», — встряла Роску. «Вы знали, откуда они появятся, но сами болтаетесь совсем в другом месте. Почему не выбрали для перехвата точку получше?» «Потому что я не собираюсь их перехватывать, капитан», — ответил Траун. «Пока что. Сначала мы узнаем, с кем из тех двоих у них назначена встреча». «Я думала, вы хотите вернуть свой ненаглядный груз». «Мы его вернем», — заверил ее Траун. «Оба чужих корабля находятся слишком глубоко в гравитационном поле планеты, чтобы быстро сбежать. Как только мы поймем, к какому из них направляются угонщики, возьмем и тех, и других». «Еще чего», — — возразила она. «Неужели после того, как вы в наглую вмешались в драку с пиратами на Стивике, вы так ничего и не поняли в доктрине доминации? Как вы вообще сохранили звание офицера флота?» «Старший помощник, еще один корабль», — предупредил пилот. «70 градусов по штирборту, 12 к зениту, направляется к планете. Конфигурация неизвестна, размер сопоставим с грузовым транспортом». «Полное сканирование», — приказал Траун. «Мне незамедлительно нужны все параметры его конфигурации». «Оказалось, бери их тепленькими в гравитационном поле», — съехидничал Роску. «Других гениальных идей нет, Траун?» «Мы еще с этой не закончили», — вставил Лапинсик. «Судя по смоделированной траектории, если оба корабля продолжат двигаться по тем же векторам, то встретятся, будучи в пределах гравитационного поля. Нам хватит времени, чтобы приблизиться и накрыть их одним махом». В динамике явственно послышался смешок Роску. «Довольно», — отрезала она, — «сами напросились». К изумлению Трасса, сразу после этих слов из пусковой установки Ариссона в сторону транспорта семьи Оббик вырвался переливающийся шар плазмы. «Капитан!» — воскликнул Лапинсик. «Поздно», — констатировал Траун. «Пилот, полный ход к транспортнику». «Старший помощник?» — запросил подтверждение пилот. «Слушайте, командиры», — отрезал тот. «Что там с новоприбывшим?» «Капитан Роску, нейтрализуйте прибывший корабль», — произнес в микрофон Траун, когда Джандалин рванул вперед. Но за Ариссоном ему было не угнаться. Траун еще не успел договорить, а крейсер семьи Клар, включив двигатели на полную мощность, проскочил мимо Джандалина к транспортнику. «Мне не до того», — ответила она. «Вам надо? Вы с ним и разбираетесь». «На нашем корабле нет плазмосфер». «Ну что ж вы так?» — бросила Роску. Где-то впереди сфера, которую выпустил ее крейсер, настигла транспортник, и по нему прокатилось сияние, вырубая всю электронику. «Ведь полезная в хозяйстве вещь!» «Капитан, нам нужно нейтрализовать тот грузовик», — сказал Лапинсик. «Именем семьи Стайбла я заклинаю, помогите нам!» «В просьбе отказано», — проговорила она. «Пускай хитроумный Траун помогает вам выкручиваться. Удачи вам в этом. И не беспокойтесь, как только мы задержим транспортник, ваш груз будет доставлен обратно на Спозию». «Это неприкосновенный груз», — стоял на своем Лапинсик. «Мы заберем его к себе на борт». «Ну да, конечно», — с ноткой злорадства ответила Роску. «Заберете, если догоните. Но все идет к тому, что не успеете. Печально, что у семьи Стайбла нет настоящих боевых кораблей». «Капитан, груз наш, и мы в своем праве». «Сказала же, вам его вернут», — рявкнула она. «Вы, Стайбла, всегда чуть что, сразу нервничать». «Возможно, и вы сейчас занервничаете», — неожиданно мрачно припечатал ее Траун. «Взгляните на прибывший корабль». «А что с ним?» «Он не пытается скрыться», — сообщил Траун. «Наоборот, через 5 секунд после вашего выстрела он нарастил скорость в сторону транспортника. Скажите, бандиты так поступают?» «Поступают, если рассчитывают на легкую наживу», — ответил Роску. «Не волнуйтесь, мы их обгоним». На одном из боковых экранов высветились характеристики грузовика. «Может, статься не обгоните», — возразил Траун. «Это не грузовик, а легкий фрегат Паатаатусов». Долгую секунду стояла тишина. «Проклятие!» — выдохнула Роску. «Да уж», — обронил Траун. «Пилот, вы можете увеличить скорость?» «Сэр, мы и так идем на полном ходу», — ответил тот. «Задействуйте резервные мощности», — приказал Лапинсик. «Средний командир. У нас всего 3 спектральных лазера». «Этого хватит», — кивнул Траун. «Ариссон, почему вы тормозите?» У Трасса ком встал в горле. Крейсер семьи Клар, минуту назад на всех парах мчавший к обездвиженному транспортнику, замедлил ход. потому что паатаатусы не заявляются в одиночку на легком фрегате», — мрачно сообщила Роску. «Наверняка на подходе несколько канонерок». «Вижу их!» — заглушил ее слова возглас пилота. «Пять новых кораблей идут по тому же вектору, что и грузовик, то есть фрегат». «Как я и сказала», — произнесла Роску. «Боюсь, нам ничего не остается, кроме как уничтожить транспортник. Я начну лазерный обстрел?» «Нет!» — рявкнул Лапинсик. «Старший помощник, включите голову!» — огрызнулась Роску. «В таком составе мы не одолеем 6 кораблей по атаатусов. Либо мы уничтожим транспорт, либо он достанется инородцам вместе со всем грузом». «Этого нельзя допустить!» — упорствовал Лапинсик. «Груз нужно вернуть!» «Мы его вернем», — пообещал Траун. Его голос звучал особенно бесстрастно на фоне злобы и досады Роску и нарастающей паники Лапинсика. «Мы заберем груз и прогоним паатаатусов. Капитан Роску, вы нам поможете? Вам, может, и ничего не стоит нарушить доктрину доминации, но меня увольте», — ответила она, «и уж тем более я не желаю жертвовать кораблем и экипажем в заведомо проигрышном бою». «В таком случае придется справляться самим», — сказал Траун. «Пилот, приготовьте спектральные лазеры. Цельтесь в обтекатели кормовых двигателей транспортника семьи Оббик». «Вы собираетесь обстрелять транспортник?» — не поверил Лапинсик. «Он уже и так не на ходу», — напомнил Траун. «Не думаю, что повреждение двигателей что-то изменит». «Тогда зачем это надо?» «Чтобы видели паатаатусы», — произнес Траун. «Как будто», — отстраненно подумал Трас, — «это что-то объясняет». «Капитан Роску, еще не поздно присоединиться». Трас посмотрел на экран диагностики. Джандалин, двигаясь на полной резервной мощности, был в 3 минутах лета от того места, откуда можно было начать обстрел спектральными лазерами. Фрегат паатаатусов отстоял от зоны предполагаемой схватки на 5 минут лета, а канонерки — на 8. Он обратил внимание, что если бы Роску не бросила их на произвол судьбы, Арисон мог бы сблизиться с фрегатом на расстоянии перехвата за 4 минуты. И тут, прямо на его глазах, крейсер начал плавно отворачивать от планеты. «Спасибо за предложение», — бросила Роску. «Но, как я сказала, я строго придерживаюсь инструкций. Еще не поздно мне выстрелить по... Отключите ее!» — рыкнул Лапинсик. Раздался щелчок микрофона. «Траун, вы уверены, что все получится?» «Насколько принципиально вам вернуть груз?» — спросил тот. Старший помощник на мгновение прикрыл глаза. «Абсолютно». «Тогда мы его вернем», — сказал Траун. «Мы на вооруженном корабле доминации чиссов. Мы выстоим». «Против 6 кораблей паатаатусов?» — вставил Трас. До этого момента он рассматривал ситуацию больше в теоретической плоскости, как борьбу за верховенство между Трауном и Роску, которая должна была неизбежно привести к объединению чистских сил. Но только сейчас, после того, как Роску категорически отказалась им помогать и покинула поле боя, реальность предстала перед ним во всей красе. «Один патрульный корабль с единственным оружием — лазерами? Ничего не выйдет! Ничего не выйдет!» «Нет ничего невозможного, Трас», — спокойно ответил Траун. «По совету капитана Роску будем выкручиваться с помощью хитроумия. Старший помощник, у вас на борту случайно нет мин или других взрывных устройств?» «Боюсь, ничего подходящего», — сообщил Лапинсик. «У нас есть пробивной фитиль для вскрытия задраенных люков, но перед этим мы обычно накидываем на мишень парализующую сеть. Так что у вас есть парализующая сеть?» — ухватился за слова Траун. «2 комплекта», — пояснил старший помощник, озадаченно сдвинув брови от такого энтузиазма. «Но они работают по почти неподвижным мишеням. Где пусковые установки?» — снова не дал ему договорить Траун. «Бакборд или штирборд?» «На штирборте?» — ответил Лапинсик. Одна ближе к носу, другая к корме, но идеально», — одобрил Траун, вытаскивая квестис и торопливо набирая в нем что-то. «Пилот, сейчас отправлю вам новый курс. Следуйте строго по нему, пока я не внесу в него коррективы. Приказ понятен?» «Да, сэр», — выпалил пилот. Трасс посмотрел на Лапинсика. «Что такое парализующая сеть?» «Это гибкая сетка с разбросанными по ее сочленениям емкими конденсаторами», — пояснил Лапинсик, не сводя глаз с Трауна. «Если накинуть ее на корабль, корпус прошивает мощный электроразряд, как от попадания плазмосферы, только послабее. Но из-за того, что пусковая установка работает на сжатом газе, сеть не может преследовать цель, как плазмосфера». «Значит, корабль, на который она нацелена, должен быть неподвижен». «Или почти неподвижен», — подтвердил Лапинсик. «В данном же случае...» — он покачал головой. Трасс перевел взгляд на экраны. «Если к кораблям паатаатусов и были применимы какие-то определения, то уж точно не почти неподвижны. К счастью, в данном случае нам не придется гоняться за ними, чтобы накинуть сеть», — подхватил Траун. Посмотрев на свой квестис, он удовлетворенно кивнул и отправил данные на пульт рулевого. «Пилот, вопросы?» Увидев высветившийся на экране курс, Трасс нахмурил брови. Намеченная Трауном траектория была чрезвычайно извилистой, словно путь пьянчушки домой. «Вопросов нет, сэр», — ответил пилот. «Старший помощник?» — поинтересовался Траун, повернувшись к Лапинсику. «Я все еще не понимаю, в чем заключается ваш план», — сказал тот. «Но ничего другого предложить не могу. Приступайте». «Спасибо», — кивнул Траун. «Можно мне взять на себя управление орудиями?» «Садитесь за контрольный пульт», — предложил Лапинсик, указывая на свободное кресло. «Пилот, переведите управление орудиями на среднего командира». «Слушаюсь, сэр. Управление орудиями переведено». Перейдя к указанному месту, Траун сел и пристегнулся. 30 секунд», — объявил он. «Старший помощник, Трасс, проверьте, хорошо ли вы пристегнуты». Он натянуто улыбнулся Трассу через плечо. «Будет немного трясти». «Я готов», — сообщил Синдик, жалея, что это неправда. На самом деле, в глубине души он пришел в ужас. Он попытался мысленно и телесно расслабиться, и тут ему вспомнился отчет о событиях в Академии Тахарим, который он прочел несколько лет назад. Неординарная тактика, к которой прибегнул курсант Траун в экзаменационной симуляции, незыблемая убежденность ректора Академии, что это невозможно, последовавшая за этим отработка боя вживую в присутствии не только ректора, но и самого генерала Ба Кифа. «Сейчас все так же, как тогда», — строго увещевал себя Трасс. «Полностью и во всех деталях то же самое». Вот только Ба Кифа с ними не было. Трасс отдал бы что угодно, лишь бы здесь появился генерал со всем своим флотом экспансии и обороны. «Приготовьтесь», — сказал Траун. «Пилот, 3, 2, 1».